Вы, несомненно, догадываетесь, что это значит для вас лично. — Снять с нее подозрения я не могу, — произнесла Норин Маккой, сдавливая в ладонях стакан. — Просто не могу, понимаете. Глава 23. В Аддингтон, — выпалил старший инспектор Лич, когда Линли и Хейверс вошли в комнату для совещания. Весь его облик излучал торжество. Лицо просветлело впервые за последние дни, и поступь стала легче. Он почти перелетел через комнату, чтобы написать на доске фломастером «Кэтлин Ваддингтон». — Где ее сбили? — спросил Линли. — На Мейдевилл. Очень похожий образ действий. Тихий микрорайон, одинокий пешеход, ночь, темная автомашина. Бум! — Вчера вечером? — спросила Барбара Хавец. — Но это означает... Нет, это случилось 10 дней назад. — Возможно, простое совпадение, — предположил Линли. — Очень маловероятно. Она игрок все той же команды из прошлого. Лич рассказал, что Кэтлин Ваддингтон, специалист по сексотерапии, 10 дней назад вышла из основанной ее клиники примерно в 10 часов вечера. На улице ее сбила машина. К счастью, она осталась жива, отделавшись переломом бедра и вывихом плеча. Ваддингтон сообщила полиции, что машина, сбившая ее, была большой, как в гангстерских фильмах, и двигалась очень быстро, а цвета была темного, вероятно, черного. Я просмотрел свои записи по другому делу об убийстве девочки Вани. Это Ваддингтон была той женщиной, которая опровергла историю Кати Вольф, будто немка на минуту или две вышла из ванной комнаты, чтобы поговорить по телефону, и будто Соня Дэвис утонула как раз в этот промежуток времени. Если бы не Ваддингтон, для Вольф все могло бы свестись к обвинению в халатности при выполнении рабочих обязанностей и ограничилось бы несколькими годами заключения. Но когда Ваддингтон выстрелила Вольф лгуньей, это был еще один гвоздь в крышку гроба. Нам нужно брать Вольф, передать от Нкати. Пусть порадуется. Он упорно трудился над этой версией. — А как же машина? — спросил Линли. — Скоро выясним, я уверен. Вы же не станете утверждать, будто Вольф провела за решеткой 20 лет и не нашла сообщников, с которыми могла бы связаться после освобождения. — Значит, нам нужен кто-то, имеющий старый автомобиль, — уточнила Барбара Хавирс. — Готов поспорить. — Что именно так? Я уже поручил одному из констеблей проверить всех, кто хотя бы отдаленно был связан с проходящими по этому делу людьми. Он мотнул головой в сторону девушки, сидящей за монитором в углу комнаты. Она прогоняет через систему всех, кто упоминается в собранных на данный момент материалах. Скоро нам предоставят тюремные архивы, так что можем проверить и те, кто общался с Вольф, пока она отбывала срок за решеткой. Этим можем заняться, пока допрашиваем ее лично. Вы не хотите позвонить вашему констеблю на 5G, чтобы сообщить об этом? Или мне это сделать? Лич удовлетворенно потер руки. Девушка вдруг поднялась из-за стола, держа в руках распечатку. — Кажется, я нашла, сэр, — сказала она. Лич радостно подскочил к ней. — Замечательно, Ванесса. Отличная работа. Что там у вас? — Хамбер, — ответила девушка. Эта марка производилась в послевоенные годы, то есть в те дни, когда отношение потребленного бензина к пройденному расстоянию не сильно волновало ума водителей. По размерам «Хамбер» был меньше «Роллс-Ройса», «Бентли» или «Даймлера», гораздо дешевле, но по сравнению со средним автомобилем наших дней он произвел бы впечатление громадин. В отличие от современных машин, которые делают из алюминия и легких сплавов, чтобы уменьшить вес и расход топлива, «Хамбер» целиком состоял из стали и хрома. Более того, его передний бампер, расплывшийся в хищном оскале, представлял собой прочную массивную стальную решетку, которая, по задумке конструкторов, должна была вылавливать из встречного потока воздуха насекомых и птиц. — Превосходно! —